Глава 11, день 12. Прямо напротив номера 513 начинался небольшой холл с креслами и телевизором. В половине девятого, отправляясь на завтрак, Настя увидела в холле мальчугана лет 12 с большой нотной папкой на коленях. Услышав щелчок открывающейся двери, он обернулся, и на его лице отразилось разочарование. — Ты кого-то ждешь? — спросила Настя, проходя мимо. — Регину Аркадьевну, — кивнул мальчик. — Она сейчас завтракает, а потом мы пойдем заниматься. — Куда? — удивилась она. — В кинозал. Там есть рояль прямо на сцене. Мы всегда туда ходим заниматься, когда Регина Аркадьевна лечится в санатории. — Ай да старуха! — мысленно восхитилась Настя. — Даже здесь доллары свои зарабатывает. — Не мудрено! — Коротков рассказывал, какие у нее расходы. — Что-то я тебя раньше не видела. Ты в другое время приходил? — Нет, я вообще еще не приходил. В смысле, пока Регина Аркадьевна в этот раз лечится. Мы занимаемся через 2 недели. — Значит, ты талантливый, — уточнила Настя, вспомнив рассказы Короткова. — У Регины Аркадьевны все талантливые, — гордо ответил юный музыкант. — Она других учеников не берет. — И много вас таких одаренных, — поддела его Настя. — Я не знаю. Мальчик от чего-то смутился и попытался перевести разговор на другую тему. — Регина Аркадьевна очень добрая. Она с нами со всеми бесплатно занимается. — Да, как же бесплатно. Просто твои родители не хотят, чтобы ты знал, во что им обходится твоя одаренность. А то дети ведь разные бывают. Некоторые, услышав, что у родителей нет денег на новые джинсы или модные кроссовки, вполне могут заявить, мол, я лучше не буду заниматься музыкой, а вы на эти деньги купите мне... Твои родители — люди мудрые и предусмотрительные. Они берегут твой талант от твоих подростковых ошибок и глупостей. — Слушай, — вдруг спросила она, — а как же школа? Прогуливаешь? — Да что вы! — возмущенно воскликнул парнишка. — Сегодня же воскресенье. — Ох, извини, дружок, — спохватилась Настя, — когда не ходишь на работу, все дни путаются. — Ничего, — великодушно отозвался тот, — бывает. Наверное, на этой неделе мне и вправду придется прогулять разочек. У меня что-то не получается с рапсодией Листа. Попадет мне сегодня от Регины Аркадьевны. А когда что-то не получается, она назначает новое занятие через 3-4 дня. Мальчишка был таким серьезным и озабоченным, что Настя чуть не расхохоталась. Ей захотелось его утешить и подбодрить. «Не огорчайся заранее. А вдруг ей понравится, как ты сыграешь?» «Нет», — он грустно покачал головой, — «мне и самому не нравится». «Как тебя зовут, юный гений?» «Игорь. Успехов тебе, Игорек. Счастливо». В ожидании телефонного звонка Настя еще раз пересмотрела в уме ту схему, в которую она выстроила полученную информацию. Всю ночь она размышляла, хлопотливо перебирая все проведенные в санатории дни и восстанавливая в памяти сигналы, которые получала от настороженного сознания и которые довольно успешно ухитрилась проигнорировать. Многое после встречи с Денисовым встало на свои места, многое пришлось переоценить и переосмыслить, найти этому новую полочку на мысленном стеллаже. Удивительно, сколько ошибочных выводов она сумела сделать за такой короткий срок. Просто побила все собственные рекорды. Один электрик Шахнович чего стоит. Но, правда, он тоже, как выяснилось, обознался. К разговору со сбежавшей от пожара девушкой и ее спутником она готова не была. Чтобы заставить Светлану и Влада раскрыться, нужно было поймать их на каком-нибудь несоответствии, на явной лжи, тогда можно попытаться их дожать. Одно несоответствие Настя уже нашла, но в разговоре со Светланой оно не поможет. Девушка могла об этом просто не знать. Догадка пришла к Насте ночью, и после завтрака она ее проверила, пока все сходилось. Рано утром к ней в номер пришел Шахнович с телефонным аппаратом-трубкой. «Зря вы не хотели со мной знакомиться», — пошутил он. «Все равно теперь пришлось. Звук я совсем убрал, а то у вас привычка все время дверь на балкон открывать. Вместо звонка горит красная лампочка. Не забывайте на нее посматривать. Слушайте, вы столько про меня знаете, что мне не по себе становится», — отшутилась она. «Вы еще при первом знакомстве меня этим огорошили, даже привычки мои изучили». «А как же!» — серьезно ответил Шахнович и вдруг широко и озорно улыбнулся. «Я же вас в первую очередь подозревал. Столько усилий приложил, чтобы найти к вам подход, и все зря. Пришел старый мудрый Эд Бургундский и мгновенно вас уговорил». «Эд какой, простите?» «Эд Бургундский, один из потомков Людовика Святого. Мы так за глаза Эдуарда Петровича называем. Ну, все, я пошел. Не забывайте про лампочку». «Подождите, Женя, мне нужно, чтобы вы кое-что проверили. Где-то в процедурном корпусе должна быть комната, в которой есть зеркальное окно, выходящее в бассейн». «С чего вы решили?» — удивился Шахнович. «Ну, долго объяснять. Но комната с окном должна быть. Иначе меня пора выбрасывать на свалку». «Ладно, я посмотрю. Значит, стена, примыкающая к бассейну?» «Да. Окно может быть очень маленьким. Смотрите внимательней».